Глава 14. Арсений не сводит с меня пристального взгляда. Еще и пальцами своими жирными все сильнее впивается в кожу. Такое чувство, что сейчас рубашка разорвется от его нажима. Кто бы только знал, как мне этот Боров противен. Зато с первым встречным спать было совсем не противно, съехидничал кто-то внутри меня. А вот и не противно. Даже приятно. А тут-то от одного взгляда на Сеню блевать тянет. Огромное желание плюнуть ему в морду. И пусть горит все синим пламенем. Да плевать на последствия. Только подавляю свой временный, но такой желанный порыв, так как все равно же не плюну. По крайней мере, пока. А вот как жизнь Сенечка повернется, кто ж знает наверняка. Возможно, когда-нибудь я станцую на твоих костях. Но не сегодня. Черт. Если бы не эта дерьмовая ситуация... Руку отпусти. Я произношу сквозь зубы и даже слегка плечом дергаю. Но Сеня не впечатляется. Все так же держит и по-прежнему пристально смотрит мне в глаза. И угрожать завязывай, а то я ведь тоже сейчас начну. Пусть сейчас во мне говорит максимализм, но рычаги найти можно, особенно если произносить слова уверенно, с небольшим нажимом, чтобы со счетов меня не скидывал. Сеню резко отпускает, и даже подобие улыбки появляется на лице. По крайней мере, руку больше так крепко не держит, да и кулак разжимает, которым тянул меня к себе за рубашку. «Завещание читала?» Вроде как в шутку произносит с полуулыбкой на лице, только вот чувствуется, что зол безмерно. Еще немного и точно разорвет. «Не просто читала. Вот он, мой звездный час, чтобы толстопузика немного приструнить. А то повадился, пользуясь своим статусом. То угрожает, то руки начал распускать. А теперь еще и запугивать пытается. А даже трепетно и нежно храню копию, заверенную нотариусом. А крыть нечем, затыкается придурок. Это я к тому, чтобы ты не планировал нотариуса с адвокатом грохнуть. И снова расплываюсь в ехидные улыбки на все свои 32 зуба. Свидетелей много, всех не уберешь, Сеня. На последнем слове я намеренно делаю акцент, чтобы насладиться по полной своим временным триумфом. Если со мной что случится, то... Да понял уже, махнул рукой Арсений, а улыбка медленно сползла с его лица. Стерва, выдал мне прямо в лицо, вызывая у меня дикий и необузданный смех. Почему вчера не сказала? Не сказала, потому что папа научил свою дочурку кое-чему. Все козыри сразу раскрывать нельзя. Это я запомнила всерьез и надолго. Как бы ни было больно, в какую ловушку бы ни загнали, но надо всегда держать соперника в тонусе и раскрывать козыри в самый последний момент. «А что бы это изменило?» Отвечаю вопросом на вопрос, хлопая глазками. Знала прекрасно, что Сеня редчайший ублюдок, хитрый, злобный и безумно завистливый тип. Но мне нужны были эти козыри. И так столько времени окучивает меня, желая получить теперь уже мою долю в корпорации. Мне она, если честно, и даром не сдалась, отдам хоть завтра. Но не то, что отец строил не один год. И только не Сене. С этой тварью я вообще бы не имела никаких дел. Только вот кто ж меня спрашивает? Моя подпись сейчас главная. Так распорядился отец, владея основным пакетом акций. Да и куча мелких фирм тоже перешла мне по наследству. Вместе с юристом Дмитрием Коваленко, который с позавчерашнего вечера не подает признаков жизни. Телефон молчит. Точнее, вне зоны действия сети уже двое суток. Окна в квартире темные. Дверь никто не открывает. Девушки у него нет. Родители в другом городе проживают, Я и им уж додумалась позвонить, только все безрезультатно. И даже парочка друзей, с которыми я, кстати, знакома, не в курсе, куда Дмитрий пропал. Я очень за него переживаю, боясь, что именно Сеня уже перешел к радикальным мерам. Может, и не он, но все равно. Юриста надо найти. Вот такая петрушка. Без Димки я ни одной бумажки не подпишу. Тут я Сене поставила четкий ультиматум. Иначе гори оно все синим пламенем. Весь этот чертов бизнес и бабки, которые мой недожених хочет загробастать. Интересно, а нафига ему столько бабла? Наверное, все-таки человеческой жадности нет предела. «Значит, проверяла», — Сеня процедил сквозь зубы, скались, как голодный зверь. «Наверное, хотел изобразить из себя льва. Или волка. Только вот на хищника ну никак не тянул, как бы ни пытался. Я едва сдерживалась, чтобы не фыркнуть от этого зрелища. Поросенок», — мысленно всплыла ассоциация толстых щек Арсения Владимировича с розовой мордой жирной свиньи и пятаком вместо носа. «Хрю-хрю не хватает». Сегодня мой многострадальный мозг решил поюморить, только вот мне не до шуток пока. «Где Димка? Как избавиться от этого толстого Борова?» И самый главный вопрос на повестке дня — что мне делать дальше? Был еще один, но я гнала его прочь. Нет, нет и нет. Это просто наваждение. Оно пройдет, надо всего пару дней. Да и нафига я Руслану-то сдалась? Как и он мне, в принципе. Ведь я ничего о нем не знаю. А мужчина ничего не знает обо мне. Он старше. Намного. Дерзкий, бескомпромиссный и, скорее всего, слишком влиятельный. Раз уж Сеня ему звонил и просил помощи, думаю, как со мной поскорее разобраться, то у меня нет шансов. И не факт, что Руслан, узнав мою подноготную, не захочет провернуть тот же фокус, что и Арсений. Поэтому и гоню все мысли и воспоминания о нашей неожиданной встрече и о страстные ночи в объятиях друг друга прочь. К тому же нищенка меня считает. По взгляду поняла, что невысокого мнения о моей скромной персоне. Пусть такая простая девчонка и останется в его памяти. «Если вообще останется», — снова хихикнул мой мозг, только на этот раз как-то нервно. «Без шансов на спасение я осталась. Пора уже взрослеть и признавать очевидные вещи. Только сейчас бы избавиться от Сени, который вроде как ждет моего ответа на свой то ли вопрос, то ли утверждение». «Проверку ты не прошел», — съязвила, уже не улыбаясь. «Еще морщины из-за него на лице появятся, хотя и тошно смотреть на этого придурка». «Еще вопросы будут?» «Документы подпиши». «Диму найди». «Где я тебе его, блин, найду?» Все-таки вспылил Арсений, хотя и держался до победного. Ненавижу, когда мужики матерятся в моем присутствии. И Сеня об этом прекрасно знает, но, видать, сильно припекло, раз вырвалось. Еще один минус в свой адрес заработал. Так и до полного фиаско недалеко. Хотя куда уже ниже. Твои проблемы. Если хочешь, чтобы я документы подписала. Пауза. Мы не отводим взгляда друг от друга и ждем. Так будут еще вопросы? А то я устала. Отдохнуть хочу. «Со мной пока побудешь». Сеня дернул меня за руку, заставляя развернуться на 180 градусов. «Мы так не договаривались». «Мы с тобой пока вообще ни о чем не договаривались», — ворчит в ответ мой недожених и тянет меня к выходу. «У меня куча дел, а я бегаю за тобой по всему городу». «Я не просила». «Сеня, мать твою, да куда я денусь?» «Лучше заткнись», — рявкнул он в ответ, а я только начала надеяться, что в этот раз обойдется без поползновений. Он резко останавливается, поворачиваясь ко мне лицом. Щеки пылают, глаза прищурены. Как бы снова не двинул, а Сеня может. В вчера во всей красе себя показал, а я-то наивная поперлась в этот дурацкий загородный мотель, решив, что Димка там. Надо же, как все провернул. Ублюдок, если не сказать похлеще. Алкоголь рекой, липкие руки на моем теле и полушепот, от которого тошнота подошла к горлу. «Злата, я тебя хочу!» Не помню, как вырвалась тогда, только далеко сбежать не получилось. «Ах ты, тварь неблагодарная!» Заплетающимся языком кричал, краснея. «Удар! Еще один!» А дальше провал в памяти. Снова шепот, его потные ладони, когда я в себя начала приходить, и очередной фарт. Двинула коленкой уроду между ног, пока он расслабился, пытаясь устроиться на мне сверху, и рванула из мотеля. Не помню, куда бежала и как на улице оказалась, а после... «Послушай, Сеня!» Я в очередной раз начала, но теперь уже мой решительный настрой перебил звонок мобильного. Арсений скривился, выключил звук и спрятал телефон в карман. «Не трону, обещаю», — выдал как заученную речь. «Если вести себя хорошо будешь». «А Дима?» «Будет тебе Дима». «Вот ты поговорили. Только ехать мне никуда не хотелось. Дома остались деньги и документы, за которыми я возвращалась. Хотя идти-то мне некуда, по сути». И Сене об этом прекрасно известно. Я надеялась, что избавлюсь от своего вроде как ухажера, но только не к нему домой. Мало ли, что этому придурку в голову взбредет. А может, он на время все-таки забудет о моем существовании. Думаю, дел у него хватает сейчас. Но почему, черт возьми, в голове то и дело всплывает образ Руслана? Только бы не увидел меня рядом с этим недоноском.